В моей шкуре ты почувствуешь себя неловко днем. Пряник, вечером жесткая плетка, заперты двери родных. Я для них просто псих, никому не нужен мой собачий облик. Трудно молиться о том, чего не сбудется от этих слез. Даже тухнут лампады, да и друзья не рады общению со мной. Я для них просто изгой, скоро уйду на покой, если не договорюсь самим собой. Идет пацан по улице, парнишкой все любуются и знают, что парнишка наркоман. В карманах руки спрятаны, а в них гашиш запрятаны. И в голове его сплошной туман. Будто мы тараканы в стрёмной общаге, и мы сами с усами залезли в топ. Верха отмывает суммы на смерти пацанов. Отбор устраняет слабых. Если готов подвиснуть, давай вперед. К сожалению, я знаю, что тебя ждет. Это не круто, пацан, лучше давай в спорт. Давай в спорт. Идет пацан по улице, парнишкой все любуются.